Глава 26. Блейк. Рэйчел вскружила мне голову. Не так, как в самом начале, а намного более хитрым способом. Каждую свободную минуту мы проводили вместе. Перед моей сменой в супермаркете и после, когда Марли уходила на работу или встречалась с Джеком. Всего через несколько дней я уже не мог и вспомнить, с каким трудом выбирался по утрам из постели до приезда Рэйчел. Она сделала мою жизнь разнообразнее, острее и насыщеннее. Я всеми силами старался скрасить ее пребывание в нашем городе, предлагал лучшие развлечения и лучшие оргазмы. И, судя по ее реакции, последнее вполне удавалось. Мы не могли друг от друга оторваться и занимались сексом в местах, которые даже мне никогда бы в голову не пришли. Как замечательно, что Рэйчел принадлежит только мне. Как замечательно смешить ее и извлекать эротические стоны. А после того, как я рассказал о своей травме, между нами установилось доверие, позволившее изучать друг друга не только через секс. Только она, я, природа и мое сердце, на котором день ото дня становилось легче. Узнав, что в выходной Рэйчел тоже придет на Джульетту, старую парусную лодку Уилла, я испытал противоречивые чувства. С одной стороны, радовался, что ее увижу, а с другой... Ведь никто до сих пор не знал, насколько мы близки. Я ничего не рассказал даже Джеку с Уиллом. Рэйчел говорила молчать. Видеть ее в присутствии других, не имея возможности прикоснуться, казалось почти невозможным. А день предстоял долгий. Я без устали сновал по нагретой солнцем деревянной палубе Джульетты. Парусником владели несколько поколений семьи Уилла. Он являлся предметом их особой гордости. Лодке требовалось восстановление, и ее твердо решили спасти. Тут я всецело поддерживал Уилла, поскольку и сам провел с друзьями много счастливых часов на борту старой дамы. На помощь пришла вся наша команда — Фиона, Элли, Джек, Марли, Рэйчел и я. Мы вкалывали, несмотря на жару. Фоном играл мой плейлист на Spotify, исключительно те песни, которые напоминали о Рэйчел. Однако никто, кроме меня, об этом не знал. В воздухе развивались запахи моря, корабельного лака и крема от загара. Время от времени, когда ветер дул в мою сторону, пробивался аромат духов Рэйчел. Мы не обменялись практически ни одним словом. И я, по возможности, держался от Рэйчел подальше и общался, как со всеми прочими, хотя это давалось невероятно тяжело. Она выглядела дико сексуальной, в облегающем комбинезоне, сквозь который просвечивали неоновые бикини. Вооруженный кистью, я встал у борта между Элли и Фионой и свободной рукой вытер со лба пот. «Ну и жара!» Фиона прервалась на секунду. «Да ты никак скис, малыш Блейки!» «Я? Никогда!» Я театрально схватился за грудь. «Отдохну только тогда, когда Джульетта снова величественно заскользит по морю». «Не слишком ли много на себя берешь?» «А что? Все почти готово». Я окинул лодку взглядом. За несколько часов мы покрасили большую часть палубы, а благодаря жаре дерево почти высохло. «Зато Уиллу еще пахать да пахать!» Фиона указала кистью на люк в палубе, ведущий на нижнюю палубу. «Внутри многое требует ремонта». «Ну да», — согласился я. «Блейк, у тебя есть какие-нибудь рабочие навыки?» — хихикнула Элли. «Я... Что значит рабочие навыки?» «Я вообще-то мыслитель. Мозг, который непрерывно работает». «Мозг!» — расхохоталась Фиона и, понизив голос, обратилась к Элли. «Не давай ему вешать себе лапшу на уши. У Блейка кривые руки». «Эй, за кривые руки сейчас ответишь». Я тряхнул кистью. Несколько капель краски попали Фионе в лицо. Она взвизгнула и широко распахнула глаза. «Как ты посмел?» Фиона вытерла с шоколадной кожи белую каплю и вперила в меня уничижительный взгляд. «Ну, погоди, Блейк. Моя месть будет ужасной». Не выпуская ее из виду, я чуть отпрыгнул назад и ухмыльнулся. «Сначала поймай». Фиона, угрожающе подняв кисть, двинулась на меня. «Тебе не скрыться». Она молнией метнулась вперед и мазнула кистью по моей ключице, оставив ослепительно белое пятно. «Попался!» «Наслаждайся моментом! Второго раза не будет!» Я помахал в воздухе кистью, брызги краски разлетелись вокруг. Фиона пригнулась и, издав боевой клич, предприняла новую атаку. Я развернулся и отбежал подальше. Мы продолжали ожесточенную схватку на малярных кистях, пока оба не покрылись брызгами с ног до головы, а потом рухнули на нагретые доски палубы. «Перемирие», — тяжело дыша проговорила Фиона. «Мне нужен отдых». Открылся люк в палубе. Оттуда появился Уилл, держа поднос с холодным пивом и лимонадом. Словно услышал мольбы Фионы. Он еще раз поблагодарил всех за помощь и раздал напитки. Я с трудом вскарабкался на ноги и, ухватив две бутылки пива, опять со стоном опустился на доски палубы. Устал, как собака. Завтра точно все мышцы будут болеть. «А все потому, что ты давно не в форме». Подошел Джек. Забрал пиво у меня из рук, а взамен протянул лимонад. Конечно, с благими намерениями. Но поведение друга меня огорчило. Я могу сам о себе позаботиться. Почему он отказывает мне даже в одной бутылке холодного пива после выполненной работы? Впрочем, ссориться я не хотел и молча проглотил возражение. Прислонился к ограждению и сделал глоток, невольно опять скользнув взглядом по Рэйчел. В данный момент она помогала Марли нанести последние штрихи краской на носу лодки. Наклоняясь, девушка демонстрировала свою попу в самом выгодном ракурсе. Так и подмывала подойти и ущипнуть как бы ненароком. Насколько я знал Рэйчел, за такое она, вероятно, выльет мне на голову ведро краски. Однако идея меня позабавила. Я вполуха прислушивался к разговору Элли и Фионы, а мозг тем временем терзался проблемой. Как привлечь внимание Рэйчел и выманить у нее улыбку? Они с Марли закончили работу, отложили кисти и тоже взяли напитки. Я старался не пялиться на Рэйчел и принялся изучать сияющее голубое небо и чаек, рассевшихся на мачте. Вскоре мой взгляд магическим образом снова переключился на Рэйчел, и глаза полезли на лоб. «Она что, расстегивает воротник?» Я смущенно заморгал. «Решила раздеться? Прямо перед всеми?» В голове немедленно начали прокручиваться красочные кадры. Я совершенно определенно представлял себе, чем мы с Рэйчел занялись бы на лодке, будь мы одни. А она уже спустила комбинезон ниже талии. От открывшейся картины я едва не поперхнулся. Загорелая кожа, подчеркнутая золотыми украшениями, подтянутые бедра, маленькие крепкие груди, соски, которые всякий раз твердели под моими прикосновениями. Я понял, что бесцеремонно ее разглядываю, и поспешно отвернулся. «Хочу немного освежиться», — объявила Рэйчел. «Марли, ты как насчет поплавать?» «Давай. Я быстро». Марли поцеловала Джека, схватила купальник и исчезла в люке, чтобы переодеться. Рэйчел занесла ногу над ограждением, чтобы спуститься по лесенке с наружной стороны борта Джульетты. Я опять смог посмотреть на нее. Остальные внимания не обращали, только Уилл поднял голову. Впрочем, его, в отличие от меня, притягивала не попа Рэйчел. Мой друг решил показать себя многоопытным гидом. «Вода здесь чистотой не отличается. Слишком много лодок». «Не беда», — ответила Рэйчел. «Мы просто окунемся разок». И тут же раздался всплеск. Она спрыгнула с лестницы в воду. Едва Уилл отвернулся, я сделал большой глоток лимонада, встал и как бы невзначай побрел к лестнице. Но не мог я больше держаться от Рэйчел в стороне. Точнее, не хотел. В последние недели мы как бы подружились с вытекающими отсюда определенными преимуществами. Мне ведь не запрещено с ней разговаривать. К тому же я весь был заляпан краской и заработал право искупаться. Перегнувшись через ограждение, я начал высматривать за бортом Рэйчел. Девушка плескалась на месте, закрыв глаза и подставив лицо солнцу. Под водой я различал чуть искаженный силуэт ставшего знакомым тела. Хотелось прыгнуть к ней, прижать к себе и поцеловать так страстно, чтобы она не могла не ответить. «Эй, как водичка? Можно к тебе присоединиться?» Рэйчел открыла глаза и уставилась на меня снизу вверх. «А, Блейк?» Продолжая бултыхать ногами, она скосила глаза в направлении палубы. «Думаю, лучше не надо». «На минутку. Просто освежиться». Я одарил ее самой широкой улыбкой, на какую был способен. Затем многозначительно указал на белые крапинки, усеявшие все тело, и смыть краску. По лицу Рэйчел ничего нельзя было понять. Лишь на подбородке подрагивал мускул. «А если повезет?» Я воровато обернулся и понизил голос. «То урвать твой поцелуй». «Блейк!» Прошипела Рэйчел. Затем подплыла к борту и взялась рукой за нижнюю перекладину лестницы. «Я же сказала, это плохая идея». «Почему? Внизу нас никто не увидит». Я поставил босую ступню на ступеньку, бросая Рэйчел вызов. «Интересно, как далеко она может зайти в стремлении оставить наши отношения в тайне?» Девушка помрачнела и собралась возразить, но потом перевела взгляд на кого-то у меня за спиной. «О, Марли, вода просто чудо!» И, скорчив напоследок свирепую гримасу, отвернулась. Отпор уязвил меня намного больше, чем все наши предыдущие словесные баталии. Почему для нее так важно, чтобы мы таились от других? Она меня стесняется? Я недостаточно хорош, или это действительно всего лишь приятное времяпрепровождение? Я торопливо убрал ногу с лестницы, пропуская Марли. Похоже, та не заметила возникшее между нами напряжение. «Подожди секунду, Рэйч». На полпути Марли запрокинула голову и обратилась ко мне. «Хочешь поплавать с нами, Блейк?» «Нет, нет. Я тут нежеланный участник», — добавил бы я, потому что именно так оно и называлось. Однако вместо того выдавил улыбку. «Вы купайтесь, а я пойду еще чего-нибудь выпью». Развернулся и целенаправленно двинулся к подносу с напитками. Нарочно взял бутылку пива. Мы распрощались ближе к вечеру. Я бесцельно брел по Сен-Эндрюсу. Домой идти не тянуло. Слишком много энергии требуется, чтобы играть с мелкими, помогать маме на кухне или торчать у себя в комнате, где из ящика письменного стола злорадно скалилось письмо. Хотелось побыть одному и разобраться со своими чувствами. Что-то я совсем запутался после того, как Рэйчел меня отшила. Почему так важно, какого она обо мне мнения? Почему мы не можем просто позаниматься сексом и затем разбежаться? Ну, как обычно. Хотя в последнее время не только секс вытаскивал меня из ямы. Когда мы были вместе с Рэйчел, она давала мне ощущение, что это больше, чем секс. Что я сам вырастаю в своих глазах, что моя жизнь не так уж и бессмысленна. Однако сегодня получилось в точности да наоборот. Я будто упал с большой высоты, и пусть пока не разбился насмерть, но уже неудержимо мчусь навстречу земле. И теперь должен воспрепятствовать тому, чтобы столкновение меня уничтожило. Я в расстройстве пригладил еще мокрые волосы. Напоследок вместе с друзьями я все же окунулся в море, смыл самые заметные пятна краски, только не с Рэйчел. Она меня не захотела. В закатных лучах солнце Сент-Эндрюс выглядело особенно красивым. Все цвета казались размытыми, сады, крыши и пестрые стены домов окрасились в розоватые оттенки, как фильтр, который не пропускал ничего отвратительного. Вот только с моими паршивыми мыслями он не справился. Ноги сами привели меня к винному магазину на Уотер-стрит. Я купил упаковку пива и двинулся в конец пирса, подальше от зевак и осуждающих взглядов. Здесь было прохладнее, волны тихо бились о причал. Я уселся на край деревянного настила, свесил ноги и щелчком открыл первую бутылку. Смеркалось. Уличные фонари освещали Уотер-стрит за моей спиной и отбрасывали блики на море, так что его поверхность искрилась. На небо выкатились первые тусклые звездочки. Раньше родной город всегда казался мне самым прекрасным местом на Земле. Я наслаждался преимуществом жить в городке, куда другие приезжают в отпуск. Был тут звездой. Люди приветствовали меня на улице, гордо похлопывали по плечу, поздравляли с победами. За мной и моей командой стояла вся община. Увы, все давно в прошлом. Сейчас я, можно сказать, невидимка. Заслуживаю разве что сочувственных взглядов. Сент-Эндрюс тоже утратил для меня свой шарм. Как бы ни была прекрасна бухта по Самокуоде в свете закатного солнца. И не важно, что здесь по-прежнему живут мои друзья и семья, и все те, кто меня любит. Этот город навеки запятнан моим позором. Воспоминаниями о том, чего я однажды мог бы добиться, и что теперь навеки стало для меня недосягаемым. Я сам себя ввел в заблуждение, когда заключил пари с Рэйчел. Не я должен показывать ей красоту нашего города и окрестностей. Я их и сам-то не в состоянии оценить. С горькой усмешкой я поставил пустую бутылку в пакет и немедленно открыл вторую. Да, Рэйчел заслуживает лучшего. не такого презренного неудачника, как я. И неудивительно, что она желает сохранить в тайне нашу интрижку. Уедет и сразу все забудет. От этой мысли меня словно ударило в грудь, перекрыв доступ воздуха. Я не хотел, чтобы Рэйчел обо мне забывала. Не хотел, чтобы она открещивалась от меня на виду у других людей. Наоборот, я хотел держать ее за руку посреди Уотер-стрит. Хотел целовать ее на виду у всех, носить на руках, давать все, что имел сам. Еще никогда я так отчаянно не стремился нравиться женщине. А вдруг мне выпала возможность, наконец, сделать что-то стоящее? Осуществить свой единственный шанс на большое счастье. В последние годы я много всего загубил. А отношения с Рэйчел — это то, что я ни в коем случае не хочу пустить на ветер. Давно я не испытывал чувства, что какие-то вещи для меня настолько важны. Обычно мир выглядел серым и унылым, незначительным и бессмысленным. Все разъедал туман в голове. А сейчас я боялся потерять вновь обретенные ощущения. Решительно открыв третью бутылку, я сделал мощный глоток. Нужно сказать Рэйчел о своих чувствах. Объяснить, что я хочу большего, чем секс без обязательств. Отношения? Может, еще слишком рано, но я могу по меньшей мере попросить о свидании. Надо постараться, чтобы она приняла меня всерьез. Увидела во мне больше, чем мальчика для секса. Да, этим я и займусь. Немедленно. Пошатываясь, я встал, одним махом допил остатки пива, засунул в пакет пустые бутылки и тут же открыл четвертую. По пути к дому Марли и Рэйчел нужно еще выпить для храбрости.